покрывает, исходит от Галока Вриндаваны и покрывает. Как вы знаете, если посмотреть с какой-то горы, наверное, на Днепропетровск, то можно увидеть такой слой какой-то атмосферы, тут такой, тут пыль, тут наверху грязь, тут, так сказать, что-то, вода, какие-то 8 оболочек Вселенной можно увидеть. Знаете, вот мы недавно ездили на автобусе, я заметил такой смог, знаете, такой многослойные какие-то вещи. Также и Галока Вриндавана. Мы вот в грязи, в этой, которая висит так, над Вриндаваном. Внешние вот эти покрытия, которые скрывают его от глупцов и негодяев. Но он прямо здесь. И если мы уйдем внутрь, то мы окажемся во Вриндаване. Есть такая история удивительная про Шриниваса Ачария. Шриниваса Ачария одному мусульманскому правителю начал объяснять преданное служение. Бхагаватам ему начал рассказывать. И комментировать Бхагаватам. И этот мусульманский царь, он был в восторге от Шринивасы. Потому что Шринивас Ачарья стал говорить о внутреннем мире. И он говорит, вот все мы во внешнем мире. А ты когда-нибудь в своем сердце копался? И царь, вдруг слушая его, он подумал, боже мой, я же полный негодяй. Я на самом деле всегда обманщик такой. Что-то из себя изображаю. Тут командую, всегда к этому стремлюсь. И он так ему было стыдно. И он сидел это слушал, и у него все горело прям. Вот как у Прачина Бархишаты. Потому что Нарада Муни, он тоже, когда ему говорит, Прачина Бархишат стал думать, что это про какого-то Пуранджану. И когда Нарада Муни увидел, что он не соображает, что это о нем, он сказал, он так же, как и ты, был обуреваем всевозможными материальными желаниями. И Прачина Бархишат сказал, а то, видишь ли, наслаждаться начал историями. А то так интересно наслаждаться историями. Вот как здорово рассказывает этот человек. Такие интересные истории. Но мы можем забыть, что все эти истории обращены лично к нам. Сейчас прямо говорят, ты почему так себя ведешь? Это история про тебя. Это для тебя. Это не для соседа, не для Васьки, не для Кольки. Вот как меня Коля спрашивал, как нам понять, это про кого вы говорили? Я говорю, про себя. Ну а у кого там есть мозги, может быть. И Шринивасса Ачария, когда он рассказывал, так комментировал Бхагаватам, и он увидел, что этот царь тоже, он туго соображает, что речь идет о нем. В этих историях он показывал эти всякие каверзы, так сказать, нашего сердца, как оно обманывает. И он видел, что у него есть эти проблемы, что он закован в железо в это, всех этих ложных представлений и работает исключительно на внешний мир. Он ему сказал, ты когда-нибудь задумывался? И он стал ему проповедовать Шримад Бхагаватам, вскрывая вот эти пласты вот этих осквернений. Ложное эго, это авидью, это стремление к материальному, там все, критиковать других, вот эти анартхи, как они там, джива химса, кутината и пуджа. Причинять беспокойство другим живым существам, критиковать желание критики и желание славы и почести, чтобы пуджу себе. Вот я хочу пуджу, что я такая необычная личность. Итак, Шринивас Ачарья, когда рассказывал ему, этот мусульманский царь так вдохновился, он понял, что он наконец-то встретился с настоящим садху, который говорит именно о том, что надо делать. И он глубоко в сердце каждый это понимает. Даже вот я знаю, что все здесь сидящие глубоко в сердце это понимают и принимают. Но они забывают об этом. На протяжении дня, даже после лекции, ой, какая хорошая лекция, Хари Кришна, сегодня мы мало смеялись и все. Но серьезно задуматься об этом глубинном внутреннем мире единицы. Поэтому «Сомахатма судур лабха», Кришна говорит, редко встречается такая великая душа. Редко встречается такая великая душа. Бхагавад-гите он говорит Арджуне. Из десятков тысяч лишь единицы стремятся к самосознанию. А из всех стремящихся к самосознанию лишь единицы встают на путь преданного служения. А из всех вставших на путь преданного служения едва ли один познает меня полностью. То есть уходит в эти внутренние покои. Итак, этот мусульманский царь очень был вдохновлен этими беседами, этим общением. И он посчитал, что в его жизни это самая кульминационная точка его жизни, его кармы, так сказать. И все. Он подумал, что этот мусульманский царь, он был такой искренний, хотя он был мусульманин, но встретившись с такой великой личностью, с вайшнавом, и слушая его, он понял, что он жил только ради того, чтобы встретиться с этой личностью. И служить ему тем, что задавать ему вопросы, и слушать, и постараться делать так, как он говорит. И он так ощутил такую сильную привязанность к Шринивасе Ачарье. И вот как-то утром он должен, каждое утро, он даже ночами не спал, он смотрел на время, чтобы утром быть в норме и слушать Шринивасу. И он ночью испытывал разлуку с ним. И он думал: боже мой, я так своих жен и детей не люблю, как я влюбился в этого человека. Какое-то странное чувство у него было по отношению к Шринивасе Ачарье. Он ночами думал о нем. Он стал думать только о Шринивасе. Он говорит: боже мой, я забыл Аллаха, я думаю об этом человеке. Так Кришна проявлялся через Шринивасу Ачарье. Господь Чайтанья, он проявлял себя через Шринивасу. Говорится, что, вы знаете, да, что когда Господь Чайтанья ушел в тот Гопинат, он, говорится, в этот момент распространил себя в тела своих преданных. Каждому он дал по равной части себя, и каждый понес Господа Чайтанью. Потом те, когда уходили, они распространили себя в тела своих учеников. И так далее, и так далее. И так это доходит до нас. А вы знаете, да, все, что от целого исходит, обладает той же самой целой природой. Хотя, кажется, маленькая часть отошла, но она в себе заключает все то же полное целое. Поэтому не надо думать так материально опять во внешнем. Ну, совсем, нам, видимо, совсем мало досталось уже. Все, что отделяется, отделяется целостностно, совершенно и полно. В полном объеме отделяется. Итак, Шринивас Ачарьи рассказывая этому мусульманскому царю Бхагаватам, объясняя аспекты преданного служения, этих внутренних процессов сознания, почему он не может этого понять, он объясняет, почему люди так не хотят и не привлекаются самым важным аспектом. И когда этот царь, он ждал его на следующий день, то в назначенное время не пришел Шринивас Ачарья. И он испытал смерть. В этот момент этот мусульманский царь, он ощутил смерть. То есть, он ощутил разлуку. А разлука, вы знаете, да, она подобна смерти. Человек даже хочет умереть, лишь бы не испытать чувство разлуки с объектом своей любви, своей привязанности, да? Поэтому мы говорим детям, да, говорят: лучше вы раньше меня не умирайте. Почему? Потому что я не смогу пережить это. То есть, я смогу пережить свою смерть, но вот какую-то проблему твою я не смогу пережить. Кому мы привязаны. Поэтому говорится, что разлука с объектом привязанности, с объектом любви, она еще сильнее, страшнее, чем смерть. И в этот момент этот мусульманский царь, он встретился со смертью лицом к лицу, когда Шринивас Ачарья. И он стал бегать и стал кричать: где он, что с ним случилось? А он там все свое государство предупредил, что если хоть какой-нибудь волос, если хоть, даже если комар в этом государстве укусит эту личность, то все, всем смерть. Поэтому все государство должно было оберегать Шринивасу Ачарьи. Так он был привлечен этой личностью. И они прибежали и сказали: он умер. И мусульманский царь, он сказал: сейчас я всем голову отрублю. Такая личность не может умереть. Он бессмертный, он закричал. И они побежали туда, и они увидели, как Шринивас Ачарьи, он лежал на полу, и он бросился к нему в стопы, и когда он взялся за стопы, стопы были ледяные, он был холодный. И этот мусульманский царь сел, и он сказал: я не верю, что такая личность может умереть. Он не умер, он спит. Они сказали: да у него сердце не бьется, там уже эти врачи всякие сидели. Он уже давно, сказал, уже 8 часов, как он умер. Он сказал: нет, нет, я не верю. Он говорит: он мне говорил что-то про внутренний мир. Он, наверное, отправился в внутренний мир, еще просто не возвратился. Он сказал: я знаю, у него есть один ученик, он только может знать, что. Потому что он ученику этому своему все доверяет. Ищите этого ученика. И они начали бегать и нашли его ученика, вот этого, который с ним был. И они прибежали, и ученика привели. И он сказал: твой господин, скажи, что он не умер. Ученик заулыбался: да нет, конечно. И он говорит: я же говорил. И он сказал: пожалуйста, ты верни его, у нас Бхагаватам, а он вот... Что-то куда-то ушел он. Мусульманский царь уже стал понимать. Он плохо понимал, как это происходит. Но он понимал, что такая личность не может умереть. Это он понял хорошо. Это даже он считал уже это оскорблением, думать, что вайшнав умирает. И он сказал: ты не мог бы узнать, где он там? Он говорит: ну я могу там сходить, посмотреть, где он. И мусульманский царь сказал: сходи, пожалуйста, посмотри. И ученик лег рядом с Шривасой Ачарьем. Взял его за руку, своего гуру, закрыл глаза и тоже стал резко холодеть.

несколько шагов. И Кришна помогает ему, как его друг, пройти эти шаги. Поэтому Кришна говорит: «Я друг всем живым существам». Поднимите руку, кто думает, что ему он не друг. Всем, кроме него. Сейчас бы все руки подняли, на самом деле. Но Кришна друг, он говорит: «Я друг всем живым существам». Когда тебя перестанут привлекать эти цветистые язык вет, про это, вот там-там, дети падут, там-там, женщины осквернятся, что-то там, что ты это все, о чем ты говоришь, Арджуна, он говорит. Сруби ты это дерево мечом знания отрешенности. Дивьягян. Дивьягян. Хриды Пракашита. И тогда, когда мы начинаем удовлетворять Кришну, это знание в сердце влаживается. Оно не в мозгах, оно не в интеллекте, в сердце. Оно изнутри. Кришна говорит: «Я, пребывающий в сердце моего преданного, лучом знания рассеиваю тьму невежества». Поэтому мы можем погрузиться в это, сидеть и говорить о недостатках, и этих недостатков будет все больше. Как вы только с этим соприкоснулись, как это, как бусины, нанизанные на нить. Вы нашли один недостаток, только за него потянули в человеке. И как вы тут же вытаскиваете автоматически новый недостаток этого человека, новый, и вот вы уже 16 кругов, 17, 18, 64, 108, 16 108, и поехало, и пошло. И в момент смерти вы думаете о недостатках. И вы попадаете в мир полный недостатков, во внешний мир. Ибо Кришна сокрыт от глупцов и негодяев, которые не понимают, что это глупо заниматься такими поисками, где бы я ни был. Апаратха, Ишвара Апаратха, искать недостатки в Кришне. Нама Апаратхи, критиковать святое имя, искать недостатки в святом имени. Вайшнава Апаратхи, искать недостатки в Вайшнаве. И джива аппаратхи, искать вообще в ком бы то ни было, ни какие-то несовершенства. Святое имя остается сокрытым. Сила святого имя остается ли? Ничего не остается. Одни аппаратхи, нама аппаратхи. Одни оскорбления в оскорбительном умонастроении. Кто может понять Кришну? Кто может приблизиться к кому-то? Кто бы из вас хотел получить такое общение человека, который находится в оскорбительном умонастроении, послушать от него о гопи Вриндавана, послушать от него историю о Нарада Муни. Кто? Поэтому говорится, нужно выслушивать знания. От кого? От тех, кто не говорит о недостатках, кто не будет искать недостатки, он будет искать достоинства. Кто может поправлять нас? Только тот, кто видит нашу лучшую природу. Поэтому он избрал Арджуну, чтобы он их поправил. И он сказал: убей их все. Недавно мы ехали, и вот Найк-группа, и когда здесь одна матрица спросила: а что вы говорите убей? Это же как вот, а сейчас мы тоже что, убить должны что ли всех? Но у нас же есть пули и бомбы. У нас же есть пули и бомбы. Знаете, что пули искон? А бомбы искон. Брахмастра даже у нас есть. Это махамантра. Это брахмастра наша. Это атомный взрыв. Мы облучаем всех людей. Когда вы нахаринами там где-нибудь в парке как шарахнете, просто они не видят, что они уже как в Чернобыле оказались. Уже все у них. Скоро волосы выпадут, одна шика останется. Для них все звери, рыба и яйца все исчезнут уже. А одни останутся, а одна трава будет. Они не понимают, что это облучение, там такой эпицентр взрыва. Бум! Каждое утро здесь происходит киртана. Они не понимают, что облучение идет. А облучение не видно глазами, оно же скрыто. Это лишь дело времени, когда они узнают об этом, что они что-то лысеть начали. Это лишь дело времени. Но мы торопимся, есть такая анартха, которая желание немедленных результатов. Любовь, она всепроникающая. Кришна – источник этой любви. И эта любовь, она всепроникающая. Просто она лишена внешнего потенциала, поскольку она связана с хара, с внутренним духовным потенциалом. И когда мы видим духовную любовь, нам сложно понять духовную любовь, потому что мы все хотим внешней любви, поцелуев, обниманий, глазки, алмазки, губки бантиком. Мы не понимаем, что истинная любовь. Прабхупада проявил такую потенцию истинной любви каждому живому существу. Говорится, он является воплощенным состраданием и любовью Господа Чайтани ко всем живым существам. Поэтому он так ругает. Его язык, как бритва, режет ложное эго. Но сердце его, как масло, как мед, маду. Это истинное сострадание. Когда мы поймем, кто нас любит по-настоящему, а кто просто нас уводит от истинной любви в этот внешний мир, этой внешней камы просто, сентиментальности и всех этих проблем. И мы будем за ним бегать. Ой, вот он нас любит. Он дал нам конфетку. Бхактивинода говорит, упал к лотосным стопам Господа Нитянанды, моля его дать ему эту Хари Кришна Махамантру. И получил эту Хари Кришна Махамантру. Кто его больше любил? Кто дал ему жену, детей, доллары, машину крутую, корзину, картонку? Седло, ковер и телевизор. Кто? Кто его больше всех любил? Поэтому Махапрабху приносит прему и раздает ее всем. Према бхакти джагагути. Раздает всем ее. Но никто не понимает, что это истинная любовь, которая покрыта толстым-толстым слоем. Этой иллюзорной любви, которая просто называется кама. Вожделение. Вечный враг живого существа. Поэтому очень легко сбить с толку кого-нибудь, когда вы даете внешнюю энергию. Поэтому мы призваны Шрилу Прабхупаду и распространять это знание о внутренней энергии Господа. О Шримати Радхарани. Мы Гаудио Вайшнавы. Мы несем эту славу потенции хара, преданного служения, бхакти-йоги. Это и есть хара. Шримати Радхарани. Бхакти-деви. Это ее производная. Она самая величайшая Давидаси. Кришна. Она самая величайшая Давидаси. Она так любит Кришну, она все время о нем думает. Все время только о нем думает. Нету ничего, помимо того, чтобы она думала хоть когда-нибудь. Она смотрит на деревья, она видит дерево Тамала, и она смотрит, это Кришна. Она смотрит на листья, и волосы Кришны видит. Она смотрит на ветку и видит руку Кришны. Она смотрит в небо и видит голубые глаза Кришны. Вот эти, как они называются, склеры, да? Она везде видит Кришну. Шмель даже, когда к ней подлетает, она сначала принимает его за Кришну, а потом за его посланника и начинает с ним говорить. Все время. Майята, это называется майята. Когда Кришна полностью завладевает майята. Майца, знаете, майята на санскрите. В этом состоянии полной погруженности, как Альварам, полная погруженность в размышления о Кришне. Полная. Лолита рисует портрет Кришны, когда видит, что Шримати Радхарани, она страдает, она рисует портрет Кришны. И Шримати Радхарани, она смотрит, смотрит на этот портрет, а потом говорит, не приставай ко мне, я замужняя девушка. Она даже не может понять, что это нарисовано. Так она проникает туда, внутрь. Шримати Радхарани всегда во внутреннем покое своего сердца находится. Нету разницы Шримати Радхарани внешне, потому что она и есть это внутреннее состояние. Поэтому Господь Чайтанья приходит и в это состояние премы раздает. Вы посмотрите, прочитайте все о Господе Чайтанье, послушайте о его играх, и вы увидите, что все в нем полностью проникнуто этим внутренним потенциалом. Полностью внутри все него. К